Продал, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда. Ах, Ракитин, уверяю тебя, я и забыл об этом, — воскликнул Алеша. Сам ты сейчас напомнил. Но Ракитин озлился уже окончательно. «Да черт вас дери всех и каждого!» — завопил он вдруг. «И зачем я, черт, с тобою связался? Знать я тебя не хочу больше от селева! Пошел один, вон твоя дорога!» И он круто повернул в другую улицу, оставив Алешу одного во мраке. Алеша вышел из города и пошел полем к монастырю.